И она теперь совсем не жалеет, что не сбылись ее девичьи розовые мечты. 22 года назад появилась в Добранке молоденькая акушерочка, маленькая, бойкая куколка, мотылек из чужих краев. По тому времени не бедненькая, 2 чемодана нарядов привезла, по 3 раза на дню переодевалась и летала по селам пестрой бабочкой, очаровывала парней необычной яркостью красок. Легенды стали сочинять о количестве ее платьев. Акушерка заморочила голову многим парням, приезжали на танцы из соседнего сельсовета, драки устраивали с добранскими ребятами. А она один вечер с одним пойдет, другой с другим, с лесничим, только что кончившим Ленинградскую академию, с учителем, с летчиком, что на побывку приехал, со студентом киноинститута, будущим артистом. За каждого из таких женихов любая девушка зубами держалась бы. А Тася меняла их, как перчатки. Женщины сначала полюбили акушерку. В то первое послевоенное десятилетие немало рожали, а она, хотя и молоденькая только из училища, но дело знала, а главное, внимательная была, заботливая, каждую беременную навещала, каждого ребеночка патронировала, а потом ее осудили за кавалеров. Пошла о ней недобрая слава. Сплетниц хватало не только среди деревенских баб, но и среди тех мужчин, интеллигентов, кто ухаживал за ней, кому она дала отставку. Правда, девчата, хотя многим из них она была опасной соперницей, да и молодые женщины, защищали Таську. Когда ж и погулять, как не теперь? Да и дураков парней, почему бы за нос не поводить? А Тася все больше удивляла село. Подвез ее как-то из селища, отраженицы, на тракторе Иван Батрак. И в тот же вечер она, подняв юбкой ветер, пронеслась мимо будущего киноартиста в польке с трактористом. Сама пригласила. Иван, как все парни, ходил на танцы, обнимал девчат, провожал иногда иную, но определенной той, кого могли бы назвать его невестой, у него не было. К акушерке, конечно, до того дня и подойти боялся. Пропахнувший мазутом, самый бедный на селе, в дешевом сельповском грубошерстном костюме, он и не мечтал даже, что такая красавица может обратить на него внимание. Сам удивился, как у него хватило смелости, догнав ее на лесной дороге, остановиться и предложить подвезти. Она сказала: «Запылюсь я». Он ответил: «А у меня мешок есть чистый из-под огурцов, я накрою вас». Она засмеялась, представив, наверное, как будет выглядеть накрытая мешком. Достала из своего саквояжа беленький медицинский халат, надела его и смело полезла на трактор. Живя в большой бедности, Иван берег тогда каждый клочок ткани, и поэтому испугался за такой халат. Она не только запылит, но и загрязнит его. К тому же в халате акушерка становилась еще более загадочной, далекой, недоступной, как звезда для него, простого тракториста. А она примостилась рядом, не боясь измазаться о его замусоленную одежду, и начала рассказывать, что тут, в селище, она с ночи принимала роды, ее угостили вином, и у нее кружится голова, и хочется спать. Но Ивана поразило не вино, а то, как она рассказывает о родах, вплоть до того, какое было осложнение и как она справилась с ним, рассказывала, не стесняясь, и так, что у него не только не появились какие-то непристойные мысли, но даже дыхание перехватило от странного, неизведанного до этого восхищения, восторга, счастья, что вот родился человек, и об этом можно говорить так, как говорит она. За полчаса поездки Иван словно приобщился к великому таинству, и это наполнило его нелегкую сиротскую жизнь каким-то особенным смыслом, очистило от грязи, которая налипала на юношескую душу в его трудной жизни. Поразило и еще одно. акушерка не постыдилась проехать с ним на тракторе по Добранке до самого медпункта, чего он не ожидал, считал, что при въезде в село она обязательно сойдет.